Глава 13. Стоило ступить на поверхность с противоположной от входа стороны, как квадраты, по которым прыгала, вообще пропали. Стараясь не оборачиваться лишний раз, я начала изучать вторую дверь. Но на ней не наблюдалось никаких знаков. Она была совершенно обычной, без намека на рисунок. «Значит, будем думать сами», — хмыкнула, распахивая дверь. Передо мной было три коридора. В одном я увидела открытый сундук с драгоценностями, во втором — плачущего ребенка, почему-то сидящего на явно холодном полу, а в третьем лежал раненый мужчина. Он кого-то мне напоминал, но кого — я не могла вспомнить. «Задачка. И куда идти?» — мысленно простонала я, не в силах решиться. «Стоп! А если быстро?» Внезапно я почувствовала чью-то поддержку. Мне будто придали дополнительные силы и уверенность в себе. Я молниеносно кинулась к ребенку, подхватила его на руки и тут же побежала в коридор с раненым. «Фух, получилось!» — улыбнулась я, разглядывая малыша. «И как тебя оставили одного?» «Гу-га!» — ответил маленький, радостно обнимая меня ручками. «Ты так похож на Дэнни, но точно не он!» Я ласково провела по кудрявым вихрам. «Мама! Ма!» — счастливо залепетал мальчик у меня на руках. «Что? Не может такого быть. Это проекция моего собственного сына?» От этой мысли у меня на глазах выступили слезы. Как представлю его одного в темном коридоре. Пусть и предполагаемый, но сын. Я чувствовала в нем частичку себя. Я шокированно посмотрела на лежащего у моих ног лорда. «Так, если ты мой сын, то кто же этот мужчина? Он так похож на ветра. Но я же в целительстве ноль», — чуть не заплакала я, становясь на колени перед раненым. «Гу-га!» — воскликнул ребенок, схватив цепочку, на которой висели артефакты, данные мне перед началом испытаний. «Ня!» — протянул он связку в мои руки. «Спасибо, маленький!» — я нежно поцеловала детскую пухлую щечку. «Давай посмотрим, что тут у нас есть». Камней было 10. Огненный, голубой, синий, белый, зеленый и несколько серовато-черных. «И какой поможет нам магия исцеления?» — размышляла я, перебирая артефакты. Внезапно заметила на одном из камней знакомое обозначение. «Интересно, что в этом мире делает знак Красного Креста?» Поудобнее устроила ребенка на правой руке и левой взяла заинтересовавший меня камень. Стоило коже соприкоснуться с прохладной поверхностью артефакта, как почувствовала тепло, идущее из его глубины. Действуя чисто интуитивно, сняла камень с цепочки и приложила к раненому мужчине, кем бы он ни был. Добавила капельку собственной магии и увидела, что раны почти сразу начали исчезать. Мгновение, и незнакомец открыл глаза, чтобы удивленно спросить: «Кто ты?» Только ответить я не успела, меня куда-то стало затягивать. «Испытание закончилось», — поняла я, но сердце болело от утраты маленького сынишки и осознания того, кто мой ветер, ведь я успела рассмотреть лицо истинного, что являлся мне во снах. В себя пришла от гамма голосов. «Как вы посмели? Да мой отец вас! Я столько страха натерпелась! Так просто это не оставлю!» «Хватит!» — прозвучал резкий голос распорядительницы. «Ваши отцы будут недовольны именно вами, леди! Вы провалили это испытание!» «Но мы упали! Это унизительно!» — простонала одна из девушек. «Вы упали на мягкую перину, что точно было не больно!» — резко прервала ее леди Камилия. «Я сама проверяла все этапы и падала множество раз. Не от того, что не сумела справиться с прохождением, нет. Я на своей шкуре узнала, каково будет падать вам. И скажу точно, это было не больно. Так что вопрос закрыт. Полностью испытания прошли лишь 5 из 20. Итоги уже на стене». «Как ты?» — подошла ко мне Элеонора. «Не знаю. Казалось, что там мой сын и любимый», — прошептала я, почему-то доверяя девушке. «У меня словно кусок сердца вырвали. Я бы хотела увидеть такое, но упала с белого квадрата почти прямо перед вторыми дверями. Как же мне жаль!» — печально поделилась рыжеволосая красавица. «А Николь? Где она?» — вспомнила я о второй подруге. «Она все прошла, и сейчас, как и ты, не может прийти в себя, сидит в одиночестве и плачет». «Надо ее успокоить», — уверенно заявила я. «Она не хочет слушать меня, отталкивает». «Надеюсь, меня послушает. Помоги встать, пожалуйста», — попросила я, протягивая руку подруге. Подойдя к Николь, увидела странное свечение ауры, будто она менялась, перестраиваясь в нечто новое. «Николь, как ты?» — тихо спросила, садясь рядом с ней на пол. «Плохо, все болит. Со мной что-то не то», — шептала девушка. «Потерпи, думаю, скоро все наладится», — попыталась я поддержать ее. «Ты пережила сильный стресс во время испытания?» — спросила, хотя и так знала ответ. «Он опять умирал на моих руках! Опять! Как же больно было!» — плакала девушка. «И малыш на моих руках, как будто наш с ним сынок, но ему не суждено родиться!» Еще сильнее зарыдала Николь, спрятав в ладони мокрое от слез лицо. «Что происходит?» — услышали мы вопрос распорядительницы. Она была на редкость участлива, а не пронзала нас холодом своих глаз. «Как вы и говорили, рождение новой силы», — ответила я, не зная, что делать с плачущей подругой. «Может, ей помогут целители?» «Не думаю. Леди Николь нужно справиться с новым даром самостоятельно. Но скажу одно. Тех, кто прошел во вторую часть сегодняшнего испытания, благословила богиня. Там вы видели не прошлых возлюбленных, а будущих», — ошеломила нас леди Камилия. «Ну как же так? Он же умер!» — икая от слез, проговорила Николь. «Значит, это не так. Либо кто-то сумеет занять его место в вашем сердце», — начала леди Браун, но Николь резко выпалила. «Нет, такого не будет!» «Либо», — продолжила распорядительница, — «либо он жив». «Но как такое возможно?» — подруга тяжело дышала. «Я же видела!» «Иногда нас умело обманывают близкие. Уж я-то точно это знаю», — ответила леди Камилия. «Вы были в том коридоре», — поняла я с удивлением, смотря на женщину. «Вы проходили это испытание. Сами говорили недавно, что прошли все, чтобы знать, каково будет нам». «Верно, Кристина», — улыбнулась она. «И тогда я лучше узнала и тебя, и себя. И, что важно, пропала глупая ревность. Ты же понимаешь, о чем я говорю?» Я лишь кивнула, вспоминая удивленное лицо ветра. Я знала, кто мой ветер, мой истинный. «Ты увидела своего истинного?» — спросила такую же попаданку, как и я. «Да», — расплылась в довольной улыбке она. «Мы еще поговорим, Камилия?» — прошептала я, понимая, что хочу больше узнать о распорядительнице отбора, что так негостеприимно встретила меня на острове дракона, о женщине, которая сейчас выглядела совершенно другой. «Конечно, обязательно посидим за чашечкой чая», — заверила она, открыто встречая мой взгляд. «И прости за прием, что оказала тебе. Это говорила ревность, пусть и не моя, а моей предшественницы», — еле слышно добавила землянка. «Леди Николь, как вы?» — переключилась она на мою подругу. «Вроде бы хорошо», — ответила та. «У меня появилась надежда». «Вот и замечательно», — проговорила распорядительница, помогая Николь встать. «Ваш новый дар еще не стабилен. Он будет давать о себе знать, когда вы не ожидаете. Но постепенно все наладится, и вы сможете пользоваться им лишь тогда, когда сами захотите». «Значит, это у меня дар видеть истинные пары?» — удивилась Николь. «Скорее всего так, но точно скажете лишь вы сами. На все нужно время, а сейчас отдыхать, леди. Следующее испытание завтра. Обед и ужин можете попросить принести в столовую, примыкающую к покоям леди Крис. Я распоряжусь, и вам разрешат иногда есть не в общей столовой», —